И его сердце успокоилось, и султан сказал ему: «Никто за тебя не отомстит, кроме меня». А визирь пожелал ему долгого века и жизни. А затем султан велел кричать в городе: «О, люди, все поголовно! Наш владыка-султан повелел, что того, кто наткнется на Али Нур-ад-Дина, сына Хакана, и приведет его к султану, он наградит почетной одеждой и даст ему 1000 динаров, а тот, что его укроет или будет знать его место и не уведомит о нем, тот заслуживает наказания, которое его постигнет». И Нур-ад-Дин и Али начали искать, но о нем не пришло ни вестей, ни слухов, и вот что было с этими. Что же касается Нур-ад-Дина и его невольницы, то они благополучно достигли Багдада, и капитан сказал им: «Вот Багдад, это безопасный город, и зима ушла от него с ее холодом, и пришло к нему время весны с ее розами, и деревья в нем зацвели, и каналы в нем побежали». И тогда Нур-ад-Дин Али со своей невольницей сошел с судна и дал капитану 5 динаров. И, покинув судно, они прошли немного, и судьбы закинули их к садам. И они пришли в одно место и увидали, что оно выметено и обрызгано с длинными скамьями и висящими ведрами, полными воды, а сверху был навес из тростника во всю длину прохода. И в начале дорожки были ворота в сад, но только запертые. «Клянусь Аллахом, это прекрасное место», — сказал Нур-ад-Дин Али своей невольнице, и она отвечала: «О, господин, посидим немного на этих скамьях и передохнем». И они подошли и сели на скамью, и вымыли лицо и руки, и их ударило воздухом, и они заснули. Преславен тот, кто не спит. А этот сад назывался «Сад увеселения», и в нем был дворец, называемый «Дворец удовольствия и изображений». Им принадлежал он халифу Харуну ар-Рашиду. И халиф, когда у него стеснялась грудь, приходил в этот сад и во дворец, и сидел там, и во дворце было 80 окон, где было подвешено 80 светильников, а посреди дворца был большой подсвечник из золота. И когда халиф приходил, он отдавал невольницам приказание открыть окна и приказывал девушкам и Исхаку ибн Ибрахиму ан-Надиму петь. И тогда его грудь расправлялась, и проходила его забота. А в саду был садовник, дряхлый старик, которого звали шейх Ибрахим. И когда он выходил по делу и видел в саду гуляющих с непотребными женщинами, он сильно сердился. И шейх Ибрахим дождался, пока в какой-то день халиф пришел к нему и рассказал ему об этом, и халиф сказал: «Со всякими, кого ты найдешь у ворот сада, делай, что хочешь». И когда настал тот день, шейх Ибрахим, садовник, вышел, чтобы исполнить одно случившееся ему дело, и увидел этих двоих, которые спали у ворот сада, прикрытые одним изаром. «Клянусь Аллахом, хорошо», — сказал он. «Они не знали, что халиф дал мне разрешение и приказ убивать всех, кого я найду здесь. Но я их ужасно отколочу, чтобы никто не приближался к воротам сада». И он срезал зеленую ветку и подошел к ним, и, подняв руку так, что стала видна белизна его подмышки, хотел их побить, но подумал и сказал про себя: «О, Ибрахим! Как ты будешь их бить, не зная их положения? Может быть, они чужеземцы или из странников, и судьба закинула их сюда. Я открою их лица и посмотрю на них». И он поднял с их лиц изар и сказал себе: «Эти двое красивы, и мне не должно их бить». И накрыл их лица и, подойдя к Нур-ад-Дину Али, стал растирать ему ноги. И Нур-ад-Дин открыл глаза и нашел у себя в ногах дряхлого старца, имевшего вид степенный и достойный. И тогда он устыдился и поджал ноги и сел, и, взяв руки шейха Ибрахима, поцеловал их. И шейх спросил его: «О, дитя мое, ты откуда?» И Нур-ад-Дин отвечал: «О, господин, мы чужеземцы!» И слезы побежали из его глаз.